Уважаемые господа и ученые, наше занятие начинается. Пятая лекция. Я благодарю всех присутствующих вовремя за соблюдение трудовой дисциплины. Слушаю ваше предложение по поводу опаздывающих. Что с ними? Приветственно посидеть. Сегодня у нас с вами тема представления и памяти. Значит, представления и вторичные образы. Определение я дам несколько позже. Здесь хочу отметить, что эти образы являются вторичными по сравнению с образами ощущения и восприятия, которые, то есть ощущения и восприятия, возникают при воздействии актуально действующего непосредственного внешнего раздражителя. В то время как вторичный образ такого раздражителя актуально действующего не имеет. Надо сказать, что ощущение и восприятие и представление по Павлову это есть первые психические сигналы, а речь-мыслительные процессы это вторые психические сигналы. Не надо путать первые сигналы с первосигнальными системами. Первосигнальными системами являются наши органы чувств. Зрение, слух и так далее. А второсигнальная система является речь. Попал. Так вот, между, собственно, сенсорными и перцептивными образами и, собственно, представлениями лежат переходные образные формы, которые связывают их между собой. К ним относятся первое – фосфен, или ощущение света при трении или надавливании головы. Фосфен. Свечение. Фосфен. Да, в глаз дают искры. Да. Искры слипят. Далее, второе. Это отрицательные или негативные последовательные образы. Третье. Положительный или позитивный последовательный образ. Далее идет стереоскопический последовательный образ. И, наконец, эйдос или эйдетическая память. Фактически это фотографическая наглядная память. Вот был такой Шершневич, о нем написал в свое время Лури. Книжечка называется «Маленькая книжка о большой памяти». Он его изучал в течение более 20 лет. Они как-то в начале 20-х годов ходили по старой Москве. И через 20 лет Шершневич один к одному воспроизвел весь маршрут. Весь. С домами, с переулками. Правда, он прожил Шершневич недолго. Люди с такой памятью по непонятным причинам не долгожители. Он прожил всего 35 лет. Вот эти вот переходные образные формы, которые лежат между сенсорно-перцептивными и, собственно, вторичными, обеспечивают целостность психики, непрерывность ее. Кроме того, эта связь обеспечивается не только этими промежуточными феноменами, Эта связь различных образных форм и уровней отражения объекта обеспечивается еще обобщенным отражением. То есть и сенсорные, и перцептивные, и представления обладают свойством обобщенности. Отсюда вытекает, что обобщенность – это сквозная психическая характеристика. Она охватывает не только познавательные, собственные, когнитивные процессы, но и другие процессы, в том числе и эмоциональные. И отраженность выражает отнесенность отраженного объекта к классу объектов. Выражает отнесенность отраженного объекта к определенному классу объекта. Вместе с тем понятно, что класс объектов не может быть содержанием актуального образного отражения, которое совершается вот в данный момент времени при непосредственном воздействии внешних объектов. Содержанием актуального образного отражения может быть только отдельный представитель такого класса объектов. Отсюда вытекает, в случае отражения класса объектов, обязательным звеном отражения является включенность от перцепции 2П. Только от перцепции. От перцепции, сейчас расшифрую. Это те образы, которые были сформированы в нашем прошлом опыте. Термин этот был введен в психологию Вильгельмом Вундом. И эти образы, они фиксированы в наших эталонах памяти. А в каждый конкретный момент времени в процессе образного отражения перцепт или образ встречается с этим эталоном, который мы извлекаем из своей памяти. Вот такие эталоны и по сути являются вторичные образы. Сейчас. То есть представления, которые аккумулировали в своих структурах и функциях признаки различных единичных образов. Совсем. Да. Еще раз. Ничего не понятно. Ну, понятно? Да. Можно вопрос? Да. Правильно я вас понял? Так что мы вот воспринимаем какой-то образ. Мы его сравниваем с тем опытом, который у нас есть. Да. И у нас формируется нечто среднее, что-то третье, да, суммирующее каким-то образом. Правильно. То есть не истинный образ, а что-то между тем, что мы до этого саккумулировали. Да, и чтобы до этого воспринимали, и с тем, что воспринимаем вот в этот момент времени. Да, если ничего подобного не воспринимали до этого. А если тогда чистая доска получается? Ребенок не рождается чистой доской. Ну даже ребенок не рождается. Не рождается. То есть у ребенка уже есть какие-то врожденные образы. Да, есть. Есть. А можно тогда вопрос? Тогда получается, что мы никогда не имеем истинного образа. Точно. Все дело в степени адекватности между тем, что мы имеем в памяти, и тем, что воздействует. Отсюда действительно у людей разные образы. Можем ли мы сказать, что операции с образами внутри нас называются соображением? Нет. Не совсем так. Не совсем так. Это называется просто умственным образом. То есть операция... Мы же соотносим образы. Соотносим. Почему это не называется сообразение? Нет, это не называется, потому что это называется по-другому в психологии. Оперирование образа. Оперирование образа. Ну хорошо. Вот. А соображение это соображение. Ну, по поводу. Еще есть другой термин. Вторичные образы называются портретом класса объекта. Вот здесь. Портрет буквально. Да. Портрет. Вот здесь вот много столов. Но у вас есть обобщенные понятия и образ стола. А столы могут различаться между собой. По своим конкретным геометрическим, прежде всего, признакам. По величине, по форме. То есть это какое-то вообще не множество? Да, это множественный образ. Множественный образ. Причем или еще один есть термин, который делал Алексей Николаевич Леонтьев. Это он называет чувственной тканью психики. У нас есть мышечная ткань, есть чувственная ткань. Да, чувственная ткань нашей психики. То есть сознание вне чувственной ткани не существует. Ну и сразу еще один вопрос. Значит, поскольку образ у меня, эталонный образ у меня мой собственный субъективный, да. Значит, я обречен всегда субъективно воспринимать любую новую информацию. Обречены. Но дело в том, как вы соотносите объективные данные со своим субъективным образом. Вот если вы только исходите из своих внутренних субъективных представлений, тогда выхода вовне, во внешнюю действительность, закрыт. Не творит. Да. Поэтому вот нам надо иногда пощупать, осязание. Называется Ухтомским геометрия психического. Вот. Нужно понимать так, что для того, чтобы принять что-то новое, нужно быть открытым ему и да. Не сравнивать со страхом, а рассматривать в первую очередь как новое, а потом уже искать проделить. А потом включать систему своих образов. То есть это нечто а когда вы... Да, фильтр. Так и есть. Фильтр. И жесткость этого фильтра определяет, так сказать, уже мои динамические характеристики восприятия, да? Представления. Да. Это? И дальнейшие мыслительные функции. Да. То есть ригидная, жесткая картина образов внутри меня, которую я не собираюсь принять, не хочу и не могу поступиться образами, да? Значит, она моментально ограничивает мои... возможности. Да. Ваши когнитивные возможности, познавательные возможности. То есть вы сами себя обрекаете на незнание объекта. Да. И люди этим, многие люди этим грешат. Образы хорошо, но и плохо. А как новое там есть? Ну а здесь, когда мышление включается, вот, сначала включается наглядно-действенное мышление. Мышление руками. Ребенок все познает руками. Он с этого начинает. И познает действием, через действие мыслит. Потом идет уровень образного мышления. Вот это ближе уже, вот, скажем, под образным мышлением Ганзен понимал воображение. И соображение. Ну да. Вот он просто отождествлял воображение с образным мышлением. Хотя к этому оснований больших нет. Для того, чтобы не отождествлять, вот мы будем потом выяснять конкретные характеристики каждого вида мышления, чем они отличаются друг от друга. И какие добавки, или как чрезвычайная прибавка по Павлову совершается, когда мы переходим от допанихийной формы мышления в, собственно, панихийную форму мышления. У нас же с вами два полушария. Два полушария. Значит, мы переводим из одного полушария в другую, в другое полушарие определенную информацию. И наоборот. Перевод с языка на язык – это и есть мышление. Вот это и есть собственно мышление. Перевод с образного языка на абстрактный. И обратно. Наш замечательный физик Ландау обладал уникальными способностями. Это была буквально машина. Потому что он был однополушарный. Образное полушарие у него было развито слабо. Он считал. И просчитывал мгновенно. Как-то рассказывали о нем следующее. Это не байка, это истина была. Следующее. Значит, на каком-то крупном московском заводе промышленном комплекс был. Весь технический персонал, мощные инженеры никак не могли решить математическую задачу. Он как-то зашел туда, говорит, ну так покажите, через 15 минут все было решено. А там целый коллектив не мог решать. Потом после автомобильной катастрофы он потерял эти способности. Хотя его, он еще прожил 10 лет после этого, но фактически уже ученым не был. Зато очень увлекался женщиной после этого. Да, наверстывал. Наверстывал. Вот это о нем рассказывают, что девушки из института от него бегали. Можно еще вопрос? Только человеческий детеныш и мир через осязание познает? Или это вообще для всех теплокровных? Всех теплокровных. Не только. Я думаю, ты хладнокровный тогда? Почему ты приходишь? Куда он поднимает? Ну, человек теплокровный, поэтому. Познавать мир через тактильность. Да. Это самый объективный анализатор. Самый объективный. Как же еще выше змеи, как же метод локации? Да. Там высокая частота, детеныш. Там высокая частота. Мы такой частотой не обладаем. Если бы обладали, мы наверняка бы с вами плохо жили. Пришлось бы превратиться в летучую мышь и в пещеру забираться. Поэтому летучие мыши, они живут ночью, днем спят, в спячке находятся сплошно. Их можно руками брать, а ночью, когда они начинают оживать, с ними иметь дело опасно. Но они днем кусаются. Кусаются, но больше ночью. Больше ночью. Ну, пойдем дальше. Я уже вам сказал, что сенсорный процесс – это первосигнальный уровень отражения окружающего мира, а речно-мыслительные процессы – второсигнальный уровень отражения окружающего мира. Вот между этими уровнями отражения и лежат еще другая характеристика, лежат представления. Они связывают тот и другой уровень в единую когнитивную познавательную систему человека. Представление связывает эти два сенсорику уровня. Вот иначе наша бы психика рассыпалась. Это тот стержень, на котором сидят эти два уровня. Эти два уровня. В силу того, что вторичные образы возникают в отсутствии активного действия внешних объектов они обладают летучестью. Можно пояснить? Летучесть? Ну как это пояснить? Практически. Поясню сейчас. Потом дам определение. Летучесть — это значит, что они высокодинамичные, неустойчивые. Нет опоры, понимаете? Вот, у глаз есть опора, у ушей есть опора, объект. А тут объекта нет, не на что посадить образ. Поэтому он обладает летучестью, обладает большой колеблемостью. По сути дела, это образы памяти. Дальше. К основным свойствам вторичных образов обычно относят три. Первое – фрагментарность, неустойчивость и третье – бледность по сравнению с процессами восприятия. Фрагментарность, неустойчивость и бледность по сравнению с перцептивными процессами. Поскольку вот этой внешней опоры нет, внешнего раздражителя нет, представление не имеет пороги. Пороги в представлении сняты. Это позволяет нам приобрести такое свойство, как пространственную панорамность. 360 градусов. Вот я могу представить, что у меня за спиной. То есть выход за пределы наличной ситуации. Вторичные образы не ограничиваются перцептивным полем. Следующая характеристика. В связи с этим у человека есть карта пути, связанная с траекторией движения на местности. То есть объем представления превышает объем восприятия. Ну вот карта пути. Пример. Представьте путь от этого здания домой. Вот это будет карта путь по Шемякину. Вместе с тем существует карта обозрения. Это точная карта событий, которая разворачивается в пределах определенной местности. Карта обозрения, пример такой можно привести. Попробуйте представить Невский проспект со всеми пересекающими его улицами и воспроизвести это в образе. Вот это будет карта обозрения. Как будет называться мои представления по поводу окраины Вселенной? Ну, здесь больше мышления, чем представления. Больше мышления. Вот тут как раз включается образное мышление в эту игру. И у вас есть схема. Тем не менее, схема все равно есть. Да, схема есть. А как будет еще представлять... Это называется экстраполяция. Предвидение. Буквально. А как это связано по времени? Ведь Невский меняется, и наше видение его определенное меняется. Я предлагаю вам представить теперешний Невский, а не прошлый. То есть с временными какими-то... Вот скажите, пожалуйста. Да. Ну вот вы сюда поднимаетесь по лестнице. Сколько ступеней? Сколько у вас ступеней? Надо сосчитать. А, надо сосчитать. Вот это вот называется выпадение абсолютных величин. Еще одна характеристика. Да. А описал эти две формы выпадения абсолютных величин Борис Герасимович Ананьев впервые. То есть некоторые однородные детали во вторичных образах, однородные детали объекта выпадают. Вот количество ступенек. Обладал. Наконец, есть еще один феномен. В представлении можно фигуру отделять от фона. Объект от некоторого фона. Что мы не можем сделать в восприятии. То есть у нас есть пространство, может быть пространство без фигуры, чистое пространство, собственно чистое пространство. И может быть фигура без фона. Безусловно, не все люди обладают этим феноменом в достаточной степени. Но возможности такие есть. Ну вот в йоговских тренировках там вот первый режим, второй и средний. То есть фигура без фона, фон без фигуры и так далее. То есть это просто способ тренировки. Это и тренировка, но к этому нужны еще способности. Дальше там шлифовка, совершенствование, это другой вопрос. Вот, скажем, карта обозрения вот этим свойством должен обладать прежде всего полководец. И как раз Теплов написал замечательную книжку, называется «Ум полководца». Он должен видеть все события, происходящие на плоскости. Теперь представьте маршала Жукова, который держал в своей голове всю карту от Черного моря до Баренцева. Все события видел. Он видел их и мог спокойно руководить войсками на этом пространстве. То есть можно говорить об объеме, о диапазоне представления, об ультимативе представления. Да, да. А есть механизм управления развитием? Неизвестно. К сожалению. Потому что в силу того, что они вот летучие, нет достаточно адекватных методов исследования представления. К сожалению, нет. Да. И в этом смысле вот вторичные образы с точки зрения методического их обеспечения разработаны слабо практически. Вообще, вторичный образ может попасть на то, что было когда-то вот, восприятие. Может, я уже об этом сказал. Да, но потом же в этот образ, вторичный образ, вы же их перерабатываете. Попасть будет не надо. Да? Развитие фантазии, скажем. Это другое. Оно как-то это связано. Другое, да, безусловно. Развитие вот этого способностей. Да. Конечно. Это читал. Вот. Хотелось бы чуть-чуть подождать. Еще не сформировался вопрос. Он как-то так вот на уровне летучести находится в моих представлениях. И тем не менее, очень хочется управлять им. Это зависит от вашего мозга. Если у вас серое вещество слабенькое, то управлять им невозможно. Это все от природы, а дети рождаются. То есть отбор детей тренирован. Да. Дети рождаются, но потом вот эти все вундеркинды к 14 годам исчезают. И ничем не отличаются от других. Но там с детьми вот эпитическая память. Среди детей встречается много эпитетиков. Определяется тем, что идет развитие центральной нервной системы. Она же развивается, формируется. Да? А мы, когда уже становимся взрослыми, у нас обратный процесс начинается. Распад ЦНС, нарушение. Теряется гибкость. Мышцы просто гибкость теряются. Это называется опостенение, психическое опостенение. А вот такие тренировочные моменты, как, скажем, представление действия. Человек что-то делает, и потом он тренировочный эффект, он несколько раз прокручивает в голове вот это вот действие. Оно тоже способствует развитию? Все начинается с действия, я уже говорил. Поэтому надо уметь действовать своим телом. Просто всем. Ну и представление тоже важно действие. Да, а как же. Это там свернутое действие, да, да, невидимое действие. Оно редуцировано. А можно его раздвигать, расширять? Можно. Доводить до. Да, можно. Но еще сейчас. Я же говорю, у нас с вами два полушария напрасно созданы. Так? Надо уметь. И два полушария, которые висят на мозолистом теле. Скорость перевода информации из образного полушария в другое зависит от этого мозолистого тела. Да? И если мозолистое тело начинает стареть быстрее, самое первое, что стареет в голове у человека, то мы утрачиваем многие наши возможности чисто интеллектуального плана. Поэтому тренировка, тренировка и тренировка. Это значит скорость прохождения, да? Да. Там, потом есть много методов тренировки памяти, мы о них поговорим в свое время. Вот. Они неплохо, кстати сказать, разработаны. Но самый известный метод – узелок на память. Понимаете? Да, самый простой. Вот Выгодский, у него была очень плохая память. Но он все время завязывал узлы, всех поражал своей памятью. Всех. А на самом деле, без узла он ничего не мог восстановить. Вот. А так просто потрясал. Простой метод. Узел на память. Можно ли? Нет. У меня вопрос такой. Можно ли сказать, что вот дети, которые изначально не делены большими способностями функции мозга или в частности там, не знаю, развития творческих навыков, способностей, они утрачивают вот эту вот вундеркинды наверное, за счет того, что у них формируется в 14 годах определенная система перцепции. Стереотипы. Да, эти есть стереотипы, но дело не только в стереотипах, дело в том, что наша школа все делает для того, чтобы они утрачивали свои способности. Вот. Не только в нашей школе, вообще школе. Нет, больше в нашей школе. Потому что до последнего времени, по крайней мере, я имею в виду там десятилетие какое-то, вот, образное мышление в школе не развивали, а развивали алгебру. Поэтому дети испытывали серьезные затруднения, когда нужно было решать геометрические, а не же образные задачи. Так у получается, что индивидуальное образование – это единственное правильное жизни. И то, что вот раньше там, да? Человек – самообучающаяся система. Так его поэтому надо научить, пожалуйста. Самообучающая система. Ему нужно только создать условия и больше ничего. Все, что Лев Николаевич Толстой был прав, все, что в человеке формируется до 4 лет, потом только разворачивается. Вот Толстой, когда преподавал в сельской школе, он это знал. 4 года человек – личность. Личность. Вот. А дальше идет разверт его опыта. Поэтому с детьми от рождения до 4 лет надо много заниматься. Много. Вот чтобы развивать, скажем, образное мышление, он должен постоянно в день хотя бы 1 кассету музыкальную слушать. Вот. Не только. Если сейчас. Ну, лучше, конечно, классику сначала делать. Да. Там мелодия есть. А то сейчас какофонию слушают, там же как раз вся мелодическая сторона разрушена. Да, у меня была одна клиентка, которая рассказывала о том, что своему ребенку с рождения беспрерывно ставила кассеты. Я этого ребенка встретила, когда ему уже 11 лет. Но это довольно невротическая личность. Ну, там я не знаю, что она ему ставила, какие кассеты. Она говорит инструментальные композиции. Владимир Валентинович, можем ли мы сказать, что если это искусственная модель такая, мы помещаем ребенка, скажем, в абсолютно белое пространство, бесстимульное пространство, да, вот от 0 до 4 лет. Через, после этого мы, так сказать, снимаем уже просто, не имеем перед собой идиота, да? Не идиота. Вот тот, кто служил на крайнем севере, да, и знает, что такое снежные заряды и белое пространство. Когда попадаешь в это пространство, человек, если он левша, он идет все время в левую сторону. Если правша, идет в правую сторону. Кругами. Потому что однородная среда. То же самое и в пустыне. Отсюда многие гибнут. Потому что нарушается ориентация. И он не может ориентироваться. Ну, сейчас замерзнет. Идти. Там же, знаете, там такие сугробы, что если с насто чуть-чуть сошел туда, вниз. Можем сказать, что период жизни, скажем, условно от 0 до 4 лет, ребенок не исчерпаем, безграничен в приеме стимульного пространства. Да, можно и нужно так говорить. Действительно, это так. Всякий нормальный, здоровый. Нормально, физически крепким мальчик, девочек, да? И как раз есть метод погружения в среду. Метод погружения. Вот нужно эту среду разнообразить вокруг ребенка. И ни в коем случае не переутомлять его перед сном. Значит, он должен хотя бы час до сна просто отдыхать, ничем не заниматься. Ведь вот это хождение кругами еще и сколиоли своими силами связано. То есть это чисто физическое давление на одну сторону. Ну здесь и это есть тоже, но это и психологический феномен. А скажите, пожалуйста, память стариков, почему они к старости то, что было... Ой, мы сейчас не о памяти говорим. Давайте... Мы сейчас говорим о представлении. У нас будет еще память. Ну, это же образы, которые он потом воспроизводит. Ну, сейчас это когда память будем изучать, когда поговорим об этом. Сейчас мы говорим о представлении. Да, хорошо, я запомнил ваш вопрос. Дело в том, там, я сейчас только предварительно могу сказать. В старости есть специфика связи прошлых, текущих и будущих событий. Совсем не так, как до старости. да, и доминирует действительно прошлые события. Почему? Ну, потому что он... Что-то уже нарушено. И нарушено, ну и потом, понимаете, картины детства уже яркие очень. Импринтинг, эмоциональный импринтинг. Вот. И многое действительно в течение там жизни как бы забывает, но память ничего не забывает. Объем долговременной памяти огромный. Объем. Ганзен попытался рассчитать математически. Может ли быть это связано с, со снижением эмоционального фона? Ну, эмоции, да. Ребята, давайте про память, когда дойдем до памяти. А? Сейчас сегодня о представлении. Вот насчет развития способности представления. Но мы представление еще не разобрали. Можно ведь представлять, скажем, свои движения, но не, при этом не снимать как бы чувство с мнимых рук. Ну, скажем, вот... Ну, вот вы же тоже упреждаете. Давайте до памяти. Есть же моторная память, двигательная память. Понимаете? Человек наделен разными формами памяти, а до этого доберутся. Да, давайте действительно немножко здесь поговорим еще. Поскольку в представлении не сохраняются некоторые величины, в силу этого, так, наблюдается тенденция к схематизации. Еще одно свойство. Что это такое схемы? Это наши чувственные планы. Или, как говорят на Западе и в Америке, когнитивные карты. Временным свойством представлений относится так называемая временная симультанность или временная панорамность. У нас этим много занимался плодотворно Теплов, а на Западе Адамар, который написал неплохую книжку, она переведена на русский язык, о математических способностях. Если пространственная панорамность обеспечивает возможность воспроизводить объект целиком, то временная симультанность обеспечивает, по сути дела, связывание различных полей зрительного, слухового, и так далее. Если по каким-то причинам нарушается эта характеристика, я имею в виду временную симультанность, у нас распадаются наши пространственные поля. Это как? В представлениях? В представлениях, да. Мы видим, но не слышим, слышим, но не видим. Вот всего того, что время нарушено. Нечем связать. Это в данном случае время, если так говорить образно, это раствор. Вот что это такое. Или порядок поступления первичных сигналов в систему, да? Да, и потом время же это еще скоростной канал. Вот тогда, если нарушается временная симультанность, нарушается и скорость передачи нервных импульсов. Вот куда все это ведет. А попадаем в случае пространственной или временной симультанности, например, куда? Может развиваться афазия, агнозия? Не надо. Одна пространственная характеристика, другая временная. Если сходите в институт имени Бехтерева, там много таких. Это не Челинцев-то бывает. То есть происходит искажение представлений о времени, другими словами. И о пространстве. У ребенка от 0 до 4 лет у нас есть, существуют психологические методики наработки ему представления о времени? Есть. И они широко используются в наших детских садах? Не во всех, но в некоторых, да, широко. Здесь все зависит от воспитателя, в первую очередь. Если они заинтересованы, то они и будут иметь методику. Но не всегда же есть в детских садах, а в яслях, тем более, средства на приобретение этих методик. Но у психологов это... Вот один метод я могу назвать, проиллюстрирую. Здесь уникальный метод называется метод сценариев. Метод сценариев. Когда начиналась Вьетнамская война, Пентагон разработал сценарий всей этой войны на одном листочке ложился. И все провели один к одному, только результат конечный не получился. Так они и не смогли Вьетнам оставить на колени окончательно. А так один к одному все развивалось четко по этому сценарию. Все было и во времени расписано там, кто когда вступает, кто куда уходит и так далее, и так далее. Вот. Самый дорогостоящий метод. Он бешеные деньги стоит. Да, метод сценариев. Можно предположить, что когда говорят, давай поиграем, придумаем игру, есть метод сценариев. Нет, это другой метод, это игровой метод просто. А здесь, ну, я потом подойду, расскажу вам побольше об этом самом методе. Вот. Долгое время о существовании этого метода мы не знали. Так оказалось потом, что у нас в структурах КГБ тоже были такие методы разработаны. Это ж потом узнали. То есть все-таки мы и не знали. Ну, мы, по крайней мере, психологи не знали. Просто не знали. Ну, а сейчас они описывают. Вот есть «Элементы практической психологии» книга Рады Михайловны Грановской. Наше третье издание выдержал. Так что там немножко об этом она написала. Более подробно. Хорошая книжка. Далее, что еще наблюдается? Сдвиги в отображении длительности, то есть длительность представления их мы один к одному не сохранили. Здесь большие сдвиги наблюдаются по длительности. Но по сравнению с восприятием, здесь отмечается большая прочность сохранения временной последовательности. Вот длительность не сохраняется, а временная последовательность сохраняется лучше, чем при восприятии. Вот второе и третье, что я назвал, есть следствие закона заполненного временного интервала. Закон заполненного временного интервала. Раньше всех этот закон описал Рубинштейн. Формулирую. Чем больше событий происходит в пределах данного конкретного интервала, тем более длинным он нам кажется. Чем больше событий происходит в пределах данного, конкретного интервала, тем более длинным он нам кажется. Наоборот, если день такой длинный кажется, потому что столько событий ты печатаешь, запоминаешь, день кажется очень длинный. Возьмем простой пример. Вы ждете девушку, а она все не идет и не идет. Вот. Такой физическое время, в общем-то, небольшое, но опоздала она на 15 минут. Так? А на самом деле кажется, что прошло 2-3 часа. А физическое время 15 минут. Вот тогда начинается выяснение отношений. Это чисто психологический феномен. Почему в это время проходит много событий, или это внутренние переживания? Почему? То есть я хочу сказать, что психическое время отличается от нашего биологических часов. Вот происходит рассогласование между биологией и психологией. Понимаете? Нет. Ни один эксперимент этого не показывает. Ну, это же, наверное, наше личное отношение к этим событиям. В негатив оно пошло или в позитиве? Счастливые часы вы наблюдали? Нет, ну это не только отношение. Это вы уже к эмоциям переходите. Эмоции сильно могут искажать действительно объективное течение времени. Сильно. И мы принимаем эмоции за время. Вот. А кроме эмоций есть еще чувства. Вот я даже видел опыт, когда группа людей ходили в баланс, и одну группу отправили на игровой автомат, а второй оставили сидеть там, где проходили тест. А потом спрашивали у них, сколько времени прошло по вашим ощущениям. Было там то ли 5, то ли 7 минут. Они сказали, 5 минут, это хотя бы получается. Ну вот если вот есть еще такая зависимость. Если у вас очень интересный день и множество интересных событий, он кажется коротким. Так что события и интервалы между событиями играют существенную роль в оценивании времени. Чем больше событий, тем длиннее день. Вот ставим знак вопроса и будем выяснять. Тем более длинным он кажется. Да. А вы только что сказали, что если произошло в день много событий, то день, кажется, пролетел как-нибудь быстро. Правильно. Слушайте дальше. Это увеличение количества событий есть дифференциал временного интервала. Вот что это такое. Это увеличение количества событий есть дифференциал временного интервала. Что обеспечивает более прочное сохранение временной последовательности по сравнению с длительностью. Что обеспечивает более прочное сохранение временной последовательности по сравнению с длительностью. Yeah. модальные характеристики представления. Здесь, к сожалению, модальные характеристики, свойства почти не исследовались, потому что нет соответствующих адекватных методик. Все, что мы знаем об этом, можно сказать, что происходит процесс стягивания светового спектра к основным цветам. Они усредняются, эти цвета. Мы их усредняем. Да, по представлению. Усредняется вся цветовая палитра. Интенсивностная характеристика. Все, что знаем, мы говорим. Бледность представления по сравнению с восприятием. Описана была Эббингауэлом. Вот они бледны. Те характеристики, которые мы с вами только что рассмотрели, называются основными или базовыми характеристиками представления. Это базовые характеристики. Но у представления есть вторичные характеристики, производные от базовых. И первое. Характеристика. Неустойчивость. Ее тоже описал Эббингаус. В силу того, что вот в представлениях возможно обособление фигуры от фона и наоборот, в силу этой причины они неустойчивы. В силу того, что есть выпадение абсолютных величин и возможность преобразования представления в схему, представления обладают этой же неустойчивостью. Это причины. Значит, неустойчивость. Неустойчивость вытекает, является следствием возможности обособить фигуру от фона в представлении. И наоборот, так, в силу того, что есть выпадение абсолютных величин, вот выпадают однородные детали и так далее, и можно преобразовать представление в схему, образ, вторичный образ, приобретает динамический, колебательный характер. Можно еще точнее сказать. Неустойчивость есть не что иное, как дефицит константности. Следующая вторичная характеристика – фрагментарность. То есть здесь не представлены во всей совокупности все признаки объекта. Во всей своей совокупности. Поэтому фрагментарность есть дефицит целостности. Дефицит целостности. Ну и обобщенность, вторичная характеристика, это да, когда мы образ можем отнести к какому-то классу объектов обобщенность. Или, по-другому можно сказать, процесс категоризации. Еще раз пройдемся по вторичным характеристикам. С другой стороны, попроще. Значит, неустойчивость выражается в колеблемости пространственных свойств образа. В форме, величине. Она выражается во временных, наблюдается сдвиги в отображении длительности, она выражается, эта неустойчивость, в модальных характеристиках, светотоновых, то есть мы наблюдаем эффект мерцания цвета, буквально мерцания цвета в представлении. Неустойчивость выражается и в интенсивностных характеристиках. Это колебание яркости. Колебание яркости. То он яркий может быть, то тусклый. Вот диапазон большой. Фрагментарность. Проявляется в выпадении частей или деталей фигуры и фона. Проявляется в выпадении частей или деталей фигуры и фона. В модально-интенсивностных характеристиках. Эта фрагментарность тоже проявляется. Это различные оттенки цветов, тембр, механических свойств, например, в осязании, даже осязательные представления. Когда крокодильщики по мне. Это когда крокодильщики по мне ползают. Да. Еще раз повторяю. Таким образом, неустойчивость, фрагментарность и обобщенность являются выражением модификации базовых или первичных свойств представления. Представления обладают различной степенью общности, то есть, другими словами, они образуют целую ступенчатую иерархию, все более обобщенных и обобщенных представлений, которые одним концом переходят в понятие, а с другой стороны, в образах воспоминаний они воспроизводят восприятие в их единичности. Вот такой эффект. Можно пояснить? Может. Пожалуйста, повторяю. Вот есть целая иерархия обобщенных образов. Фактически мы можем иметь бесконечный ряд. Так вот, чем выше по степени обобщенности, то этим концом представление самым тесным образом связано с понятием. Высшим концом. Да, высшим концом. А нижним концом связано с восприятием. То есть можно сказать так, от единичного восприятия до представления. Значит, от конкретного... Единичного восприятия до абстрактного. До абстрактного. От конкретного к абстрактному вспоминаем Владимира Ильича Ленина. Что знание с чего начинается? Начинается с конкретного знания, затем мы его абстрагируем, а потом опять нужно вернуться к конкретному объекту. Ценность всех абстракций в возможности их конкретизации. Если нет такого процесса конкретизации, то идет скачка идей. Скачка идей. Это опять Бехтеревка. Вот он не может человек остановиться, потому что не может вернуться к конкретному. У него в голове целый песок. Маленькая реплика. Владимир Владимирович, вы поймите, Владимир Александрович Ганзон уже взял меня именно для этого. Он занимался абстракцией, но взял меня только для конкретизации. Вот. Ну вот мы по принципу дополнительности сработали. Теперь еще хотелось бы сказать следующее. Круг представлений – это запас и фонд, которыми мы обладаем. Инвентарь представлений. Типы представлений. Типы представлений – это качественные, индивидуальные различия способах ассоциирования. Качественные индивидуальные различия в способах ассоциирования. Вот почему представление теснейшим образом связано с ассоциациями. Если у вас очень большой объем ассоциаций, то у вас прекрасные представления. Замечательные представления. Если их не более десятка, то надо развивать свои представления. Учиться ассоциировать. Казалось бы, не сходные между собой предметы и вещи. Вот по этим способам различают следующие типы представлений. Собственно, зрительный тип представления. Акустический или слуховой тип представления. Осязательные представления. Моторные или двигательные. И, наконец, промежуточные или смешанные типы. Можно вопрос? Пожалуйста. Я могу родить в своих представлениях такое восприятие, как суставная боль? Да, почему же нет? Вестибулярно-суставная чувствительность. Есть же вестибулярно-суставная чувствительность. Вот. Можете? Можете, вполне можете. Но если у вас слабенький вестибулярный аппарат, вот, то это плохо. Да, очень. Очень. Вот рождаются люди со слабым вестибулярным аппаратом. И немало. начинает сначала там жаловаться на мигрень, а там мигренью не пахнет. Потом на большие головные боли, а на самом деле вестибулярка слабенькая. А тетя Маша лечит хоть бы что? Пускай лечит. Как-то это тренировать можно, усиливать? Можно, но самые простые механические методы тренировки. Все с движением. Сальто. Все с движением. Да. Сделать себе стул крутящийся и крутить себя дома. Раньше же держали детей в зыбках, на веревках. Это как раз детство укрепляло. Держали. Но там, понимаете, вот такая вот держали, да? А есть данные психологические, показывают, что дети, которые вот в этих качелях находятся и воспитываются, развиваются хуже, чем дети, которые качают их. Понимаете? У того развитие идет, да, у того развитие идет примерно в 2-3 раза быстрее, чем тот, кто... Тот еще отвечает за это. Он его катает, бегает по кругу. И ему интересно самому. И не оторвать его. А тот плачет, лежит. Тот лежит, плачет. Да. Вся психология только движение. Вся жизнь только движение. Наиболее важным понятием в изучении процесса развития интеллекта является идея представления. Представление должно содержать в себе, в своем содержании, хоть маленькую, но идею. Ради чего? Во имя чего? Для чего? И если у вас много идей, то у вас интеллект сильный. Да, тогда сильный интеллект. И по сути дела вы можете справляться почти с любыми задачами интеллектуальными. А если это лучше развивать, просто умение формулировать все возможные идеи, зачем это значит? Да, задавать себе вопрос. А ничего. Так это отсюда такие чинички? Отсюда. Ага, а поскольку мы не отвечаем на эти вопросы. Ага. Потом мы, они, знаете, как говорят о взрослых? Какие-то скучные люди. Какие-то скучные люди. Вот такой хлоп 4-летний. Ну что, что с ним неинтересно, скучно. Не про всех взрослых так говорят. А? Не про всех взрослых говорят, а нет, да, им же поговорить надо. И кроме того, это творческий период. Они овладевают словом, учатся обобщать свои образы в слове, приписывают имя образу, нарекают их. Есть ли угроза маневрщины? Идей много, реализации много. Да, есть. Но это такова действительность наша. К сожалению. То есть маневр персонаж положительный? Да. Далее, представление, по мнению Брунера, одного из интереснейших психологов, он занимается познавательной деятельностью, по его мнению, представление – это функциональная система прежде всего. И в одном месте он даже выразился еще конкретнее. Представление есть набор правил. Но если мы этими правилами не владеем, то сами представляете, что представление нормальное. Правила? Нет нормального правила. Это нормальное установление. А кто где? Судьи, психологи. В эксперименте установили. Эксперимент. Все в опыте. Конечно. Все в опыте. Есть естественный эксперимент, есть искусственный эксперимент. Вот. Это Есть смешанные эксперименты. Вот чтобы что-то проверить, надо крутить по всем этим трем формам. И нужно иметь выборку значимую. Сложнее определить, сколько тебе нужно испытуемых. Иногда гонятся за числом, там, по 1000 испытуемых. Не надо. Потом еще могу сказать следующее, что наши представления еще зависят, вот как ни странно, может покажется вам, а может быть и наоборот, все нормально. Наши представления зависят и очень сильно зависят от географической среды. Показано, что северные народы и у нас, и у них, с точки зрения представлений вторичных образов, развиты слабее, чем средняя полоса и... Белая. То есть в любой из пустынь, снежная или песчаная, представление не было. Это сильно бедность. Бедности, да. То есть нет стимуляции. Достаточной стимуляции. Вот есть эффект сенсорной депривации, ну скажем, посадить в камеру тишину. Ну хотя бы на сутки. Хотя бы на сутки. Так. Ни одного раздражителя. Ни одного. Когда начинались первые тренировки космонавтов, и у нас, и у них, не знали ли, что там в космосе будет. Эксперименты шли. По 8 месяцев люди находились в камере тишины. По 8 месяцев. Вот эмоциональную устойчивость изучают. Да. У нас этим занимался Газенко, ученик академика Парина. Могу рассказать один эксперимент. Этой камерой тишины. Когда пошли многовесные полеты космические, вопрос стал о формировании экипажа. Значит, по биологической совместимости, по физиологической совместимости, что самое важное, по психической совместимости. Уже тогда предполагались длительные полеты. Надо было готовить. И вот был такой эксперимент. Посадили двух хороших молодых летчиков, претендентов на космические экспедиции. Сидели они 8 месяцев друг с другом. Когда они вышли, они перестали друг с другом здороваться. Все. Насытились. И обходили стороной друг друга. Вот они и несовместимы. Другой тоже эксперимент был небольшой. Но решили как-то все-таки их развлечь. Дали им шахматную доску. Шахмат. Как Остап Бендер поступали. Фигуры исчезали с шахматной доски. Просто исчезали взрослые люди. А вот почему? Чтобы не играть в шахматы, а в жизни. Нет. Кто-то хотел выиграть. Воровали фигуры. Вот. Мы бы сейчас с ним вот играли, да? Я бы хотел выиграть, он сильнее меня. Он бы отвернулся, я у него, конечно, спер пару фигур. Да? Прямо феномен Остапа Бендера. И когда накануне говоришь испытуемым, они для нас тоже были испытуемы, что вы не знаете, как вы себя поведете в этой ситуации, они не верят. Они точно считают, что уж они-то поведут себя адекватно. А ведут неадекватно. Просто неадекватно. Вот. Поэтому нужны тренировки. Ну, сейчас проще. А тогда же это было начало-начал. То есть эти эксперименты по сенсорной депривации еще раз доказывают, что ребенок, которого мы искусственно сенсорно депривируем, и ограничиваем, да? Опять заведомо растим уродов. Ну, конечно. Более того, опытные капитаны тайного плавания по непонятным для них причинам, когда швартуются, выбрасываются на сушу. Все. За счет вот этой, да, он, что там видит? Море до моря. Вот подходит, ему нужно швартоваться, где положено. А он рядом. Ломает машину. Да. Поэтому, конечно, снижение внешней стимуляции, это называется сенсорный голод, да? Снижение внешней стимуляции очень отрицательно сказывается на нашем психическом развитии. Стимуляция нам нужна как хлеб, как вода и так далее. На восьмом месяце зимовки у нас один орел бегал, солярка хотел всех сжечь. Все дома. Верю. Вот. Боже. Верю. Подобных случаев насмотрелся на себе. На 115. 22 партии в шахматы, один у него вышел, он просто делал, только убил. Вы представляете, у нас на точке было 70 человек. Смотреть друг на друга не хотелось. До того уже друг другу надоели. У вас 70, у нас 14. Вот тут 70, в сопках. Ну и куда? Бегали в сопки. Уходили из казармы. Что невозможно находиться. День и ночь, день и ночь, день и ночь. В результате была бура. Взяли как-то, отказались обедать. Вот весь дивизион. Сегодня не будем есть. Нашли причину, что там, значит, что-то плохо с пищей. Через несколько часов прилетели вертолеты и нас расформировали. Всех разогнали по другим точкам, потому что дивизион стал недееспособен. Вот все факт. Эмоциональная жизнь. Вот. Мы там еще, конечно, нашли пару человек, солдат, в качестве козлов отпущения. И в дисбат отправили. Кто-то там видел что-то, на окне там что-то писали. А может ли это случиться в пространстве ребенка в дальнейшем оказывается рвением, что ли, пространство? Может ли это случиться? Не понял. Ну, дефицит общения у ребенка, да? Где? Именно пространство, где? Да. В дальнейшем оказывается наоборот рвением к тому, чтобы находиться среди людей, как можно больше, чтобы достичь. Вы понимаете, вот она мне в свое время заметила очень тонко. Значит, если в московской школе психологов они все из деятельности хотели получить, то она мне в своих работах показала, что все начинается с коммуникации. И самодеятельность вне коммуникации быть не может. Все с этого начинается. Дефицит общения сказывается на психическом развитии человека. На психическом развитии. Можно еще администрацию? Берут преступника, сажают в одиночку. Несчисто побежит, потом приводят на допрос. Такой говорит, просто след. А если общение все время однобокое, то есть, ну, допустим... Тоже плохо. Тоже плохо. Ну, плохо. Будет, в принципе, дети ненавидят ходить в школу, потому что одни и те же физиономии в течение года. Одни и те же. Вот в свое время, когда были раздельные школы, мальчики и девочки, да? Девочки чуждались мальчиков, мальчики и девочек. А когда объединили, стали учиться лучше. Дисциплинированные стали. Потом правда мальчики, да. Ну а девочки, потом тоже все это переломалось. Но первое время эффект был хороший. То есть на следующее, в этой да, надо, надо, надо, да, да. Надо иметь и то, и то, и то, и то, и то. А может быть, ой, а может быть уроки одни делают так, другие так, или нет, и круг. Есть школы такие, но в Америке они задачу это решили проще. У них в школах, в колледжах и в университетах в особенности. Спорт. Спорт. Все. Разве они будут учиться до 5-6 часов вечера? Нет. До обеда. Дальше спорт. Ничего, не дураки растут. И тоже вот это вот условие, когда студент, допустим, может посещать любые лекции, любых аудиторий, то есть не привязанные группы или чего-то. Да. Лежу потом все сесть. Я не подходил, но я бегал с лекцией плоскостного налета. Теперь, представление прежде всего существует в некоторой среде. Те или иные события могут представляться посредством действий, либо в форме изображений, либо слов, либо символов. Поэтому еще различают иконические представления, икона, и символические представления. И последняя фраза представления. Представления избирательны, регулярны, индуктивны, стадиальны. То есть они представляют у себя особую форму психической активности. Значит, представления избирательны, регулярны, индуктивны, стадиальны. То есть представляют определенную форму психической активности. И вот с индуктивностью, они индуцируют что-то или сами индуцируются чем-то? И сами индуцируются, и их индуцируют. Двояко направлены. Да, взаимно. То и то. Мгновенно сразу космос Фи работает, все это. Да. Отсюда индукция и дедукция. Вот что это такое. Дальше. Иногда считается, что дедукция обладает каким-то особым преимуществом по сравнению с индукцией. Ни тот, ни другой метод. Да. Не хуже и не лучше. Да? Не хуже, не лучше. Каждый метод хорош на своем месте и в свое время. Итак, психология памяти. Психология памяти. Что же такое память? Традиционно память определяет следующим образом. А именно, запоминание, сохранение и воспроизведение индивидом его опыта называют памятью. К сожалению, эта традиция живучая до сих пор. В конце этой лекции я вам дам свое определение, что такое память. Вот. А теперь рассмотрим, так ли это на самом деле. Дело в том, что к этим специфическим процессам запоминания, сохранения и воспроизведения никак нельзя свести память как единую функцию психики. Почему? Да потому что сами эти процессы запоминания, сохранения и воспроизведения требуют памяти. Порочный круг получается. Но если открыть учебники по психологии, по общей психологии, все сохранилось в старом виде. Более того, специалисты в этой области тоже так определяют память. В частности, у Татьяны Петровны Зинченко, сколько раз я спрашивал. Он говорит, ты же пишешь, а о чем пишешь? Рубинштейн считал, что если говорить о памяти как о единой функции, то речь может идти лишь о некоторой, очень общей способности запечатлению и при соответствующих условиях восстановлению данных чувствительности. То есть речь идет о том, что можно назвать мнемической функцией. Или то, что теперь называют импринтинг. Но дело в том, роль памяти не может быть сведена только к запечатлению и восстановлению того, что было в прошлом. А как быть с актуальным действием? Что память для актуального действия не нужна. Вот сейчас вы занимаетесь конспектированием. Не нужна вам память? Нужна. То есть актуальные действия не только человека. Немыслимо вне процессов памяти. Почему? Да потому что протекание любого психического акта требует сцепления каждого данного компонента с последующим. И память выполняет эту работу. Без такого процесса сцепления или интегрирования было бы просто невозможно само развитие человека. человек оставался бы, по словам Сеченова, вечно в положении новорожденного. Может быть, это и хорошо, быть новорожденным. Кто бы родился следующий? Ну, вот вымерли бы, как мамонты, все. Кроме того, в эти специфические процессы запоминания, сохранения и последующего воспроизведения опыта человека включены ведь и другие психические процессы. Мышление противоречивым единством с речью. Внимание. Поэтому память и внимание теснейшим образом связаны между собой. И вот следующая тема будет у нас внимание. Если доживем до понедельника. С эмоциями и с волей тоже память связана. Потому что воля ведь регулятор поведения. Таким образом, можно говорить о том, что память обеспечивает, первое, единство, и второе, целостность человеческой личности. Без памяти единства и целостности в человеке нет. Все рассыпается. Болезни памяти – это всегда и болезнь личности с той или иной степенью. Далее. Одной из важнейших функций памяти – это знает, но как-то тоже не обращает внимания, ведь является формирование самого опыта человека, а не просто его какое-то консервирование. Отсюда память. Это динамическая составляющая психики. В самом общем виде память можно определить так. Как универсальный способ организации нашей психики. Универсальный способ организации. А что касается внимания, несколько упреждает, это универсальный способ функционирования психики, работы в разных режимах, в непроизвольном, произвольном и постпроизвольном. Виды памяти. Память субстрат, внимание. Да, виды памяти. Все известные виды памяти вычленяются в соответствии с тремя основными критериями. Называю первый критерий, потом последовательность будут другие называть. По характеру психической активности. Преобладающих в деятельности человека, память делят на образную, словесно-логическую, эмоциональную и двигательную. В свою очередь выделяет разные уровни и формы данных видов памяти. Разные уровни и формы памяти. Вот к ним и перейдем. Так в образной памяти различают сенсорно-перцептивный уровень, это зрительная память, слуховая память, осязательная память, обонятельная память на запахи, вкусовая память. Без вкусовой памяти пищу мы с вами бы не употребляли, не знали вкуса пищи. Вот спорят так, обладают ли собаки вкусовыми ощущениями или нет. Да. Одни утверждают, что они едят всегда безвкусную пищу, просто едят. А другие утверждают прямо противоположно. Но если человек может сказать вкусно или невкусно, собака может отказаться другим способом. Не принимать пищу. Следующий уровень. Представленческий уровень. Здесь тоже зрительная память, слуховая, осязательная и так далее. В словесно-логической памяти различают допонятийный уровень, это наглядно действенная и образная память. Понятийный уровень, абстрактно-логическая память. В эмоциональной памяти различают уровень аффектов, уровень страстей, страстная память такая, знаете. Как что-нибудь возьмет в голову человек и не может отделаться. Как его эта страсть и гложет. Да. Там он начинает худеть или толстеть. Чувства. Интеллектуальные, моральные, эстетические и мировоззренческие. В двигательной памяти различают уровень движений. Сюда входят познотонические движения. Познотонические. Поза. Позотонические. Или зачем здесь метод? Позорно, Митюшки. Поздно. Поздно, правильно, поздно. Поздно. Не я придумал. Не тут лишнее. Позотонический. Позотонический. Ну, ладно, пускай это будет на совести автора. Локомоции. Выразительные движения. Семантические движения, семантика, речь сюда тоже входит, и рабочие движения. Уровень действий следующий уровень. Импульсивных волевых. Импульсивных и волевые. И, наконец, уровень навыков и умений. Надо заметить, что все эти уровни памяти и формы памяти в чистом виде не существуют. И встречаются иногда очень редко. Каждый человек обладает этими формами и уровнями памяти. Каждый. Весь вопрос действительно здесь связан с развитием этих форм и уровней у индивида. Некоторые формы и уровни памяти у него могут превалировать над другими. Вот. Тогда ему говорят, вот это зрительный тип. Второй критерий. Второй критерий – по характеру цели деятельности память делят на непроизвольную и произвольную. А в старых терминах – на непосредственную и опосредованную. И третий критерий вот, классификации этих видов памяти по времени закрепления и сохранения материала. Тогда делят на кратковременную, оперативную, долговременную. По времени закрепления и сохранения материала память делят на кратковременную, оперативную. А это кратковременные и оперативные разные? Разные, различаются. И долговременную, сейчас я поясню все. Основной функцией кратковременной памяти является, по мнению Ломова, первичная ориентировка в окружающей среде. Вот эта самая ориентировка дает материал для нашей долговременной памяти. И активизирует старые мнемические следы. А функция первичной ориентировки связано с отражением пространственно-временной структуры и анализом многообразия. И анализом пространственно-временной структуры. Функция первичной ориентировки связана с отражением пространственно-временной структуры мира и анализом многообразия параметров внешнего мира в каждый конкретный момент. В связи с этим выделяет следующие особенности кратковременной памяти. Первое. Отражение быстро изменяющихся процессов во внешней среде. Вот для чего она нам нужна. Отражение быстро изменяющихся процессов. Значит, фактически скоростные характеристики кратковременной памяти должны соответствовать скоростям окружающих параметров. Далее, еще одна особенность этой памяти. Она осуществляет фильтрацию событий. Не по существенным признакам, как думают, или взаимосвязи, а по степени качественного многообразия. Далее, фиксацию такого числа параметров которое предполагается конечным. Так вот, Миллер, который много занимался изучением кратковременной памяти, экспериментально показал, что объем кратковременной памяти не зависит вот количество информации в отдельном символе, а определяется длиной ряда предъявленных символов, предел которого составляет 7 плюс-минус 2 единицы. Магическое число. У нас это же число в свое время получил харьковский психолог, уже ныне покойный, Невельский. Значит, показал мне, что объем кратковременной памяти не зависит от количества информации в отдельном символе, а определяется длиной ряда предъявленных символов, предел которого составляет 7 плюс-минус 2. Объем здесь конечный. Это зависит от возможности внимания или чего? Это зависит не только от внимания, но и связано с вниманием. Когда получается так, что одно предложение нужно писать 7 плюс-минус столько-то слов. Потому что читая это предложение, наша кратковременная память уже не помогает нам. А вот эти тесты при поступлении в школу, когда ребенку предлагают там на слух, по-моему, 10 слов, и ты думаешь, что не надо. Ну вот проверяют, сколько это объем-то. Ну проверяют, заведомо знает, что он не запомнит только, а сколько запомнит. но ему ставят гиперзадачи тем, чтобы, так сказать, он старался получить максимум результата. У нас дети запоминали до 40 слов. Ну, это сразу идет. Но они формируют в отдельные группы. 7 или 7 плюс минус то же самое. Пойдет расширение символов. Тут же написано, тут же говорится, что объем конкретно. Мы сами это делаем, мы моментально разгребаем это самое, разделяем, только мы не замечаем этого. Символически, вот вы читаете его проект, там полстраницы одно предложение, да? Невозможно прочитать. Поэтому еще Владимир еще пока поговорим. Да, да. Мы мгновенно в голове себя развиваем вот это под символикой, опять же тоже плюс-минус всех, и опять работаем с этим материалом. Мы просто не замечаем, как это мы делаем. Но все тоже так. Так. Поехали дальше тогда. Таким образом получается, что основная закономерность объема кратковременной памяти его инвариантность при изменении числа символов. И проявляется даже при очень широком диапазоне изменения информации на символ. Значит, основная закономерность объема кратковременной памяти – его инвариантность. Постоянство. При изменении числа символов и проявляется даже при очень широком диапазоне изменений информации на символ. Так, понятием оперативная память. Термин этот был введен Жинкиным, нашим исследователем Жинкин, в 1958 году. Так вот, понятием оперативная память обозначает мнемические процессы, которые обслуживают осуществляемые человеком актуальные действия и операции. Актуальные. Ну, скажем, на атомных станциях у пункта управления. Основными характеристиками оперативной памяти являются следующие. Объем, точность, скорость запоминания, длительность сохранения. И что особенно важно, лабильность и помехоустойчивость. Объем оперативной памяти является показателем количества запоминаемого и сохраняемого памяти материала. Значит, объем оперативной памяти является показателем количества запоминаемого и сохраняемого в памяти материала. Он измеряется оперативными единицами памяти. Основной функцией долговременной памяти является предвосхищение событий, о чем уже и говорилось немножко. То есть без долговременной памяти практически процесса экстраполяции нет. Эта память обладает следующими особенностями. Первое. Отражением процессов длительного порядка. Отражением процессов длительного порядка. Следующая особенность. Фильтрация событий детерминантой которой является степень общности. Повторяемости событий. Значит, фильтрация событий детерминантой которой является степень общности, повторяемости событий. И, наконец, еще одну особенность важную отмечаю. Фиксация опыта которая абстрагируется от несущественных признаков и отражает те связи и отношения, которые являются существенными. Для целенаправленного поведения объекта. Значит, фиксация опыта, которая абстрагируется от несущественных признаков и отражает те связи и отношения, которые являются существенными для целенаправленного поведения субъекта. Для целенаправленного поведения субъекта. Владимир Валентинович, а можно ли сказать, что вот мы рождаемся без аппарата долговременной памяти, что долговременная память это прижизненно нарабатываемая психологическая? Или настолько предрасположенность? Мы рождаемся, самое первое, что с чем мы рождаемся, с импритингом рождаемся. Общая способность для впечатления. А, общая способность для впечатления. Да. Ага, понятно. А потом идет развитие в памяти. Под влиянием разных факторов. Их не с числа. Ну, теперь процессы памяти. выделяет следующие процессы памяти. Я их называл, через них хотели память определить, ну перечислим здесь еще. Значит, выделяют следующие процессы памяти, двоеточие. Запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание. И в классической психологии забывание. Забывание. Хотя, еще раз оговорюсь, очень многие ведущие психологи, работающие в области психологии и памяти, считают, что человек ничего не забывает. Ничего. Но на то есть много факторов. Есть много факторов. То есть забывание здесь, наверное, не совсем точный термин того, что происходит на самом деле. Невоспроизводимость, непоминаемость, может быть, какие-то вот такие. То есть он так глубоко перегружается, долго воспроизводится. Вот я сейчас точно не помню, то ли в Японии, то ли в Америке оперировали мужчин. И он вдруг заговорил на иностранном языке, которого никогда не изучал. Только, видимо, слышал. Все. И когда ему потом сказали, вы какими языками владеете? Никаким, кроме родного. Но послушайте его магнитофон. Ваш голос, мой голос. Так. Так что не точный термин забывание. Не забываем, а как-то иначе это называется. Ну, немножко разберемся. Поясню потом. Может, забывание или это кавычки? Ну, наверное, забывание в кавычках было. Ну вот пойдем по этим процессам. Дадим краткую характеристику. Итак, первое. Обычно запоминания определяют как процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем связывания его с уже приобретенным ранее. Значит, запоминание определяет как процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем связывания его с уже приобретенным ранее. То есть с точки зрения системного мышления сочленение первого члена ряда со вторым членом ряда. А механизм сочленения, мы только что говорили, это представление, да, там представление все участие. Отсюда вытекает, что запоминание у нас всегда избирательно. Это активный процесс. Но надо помнить, что запоминание, как показывает тоже экспериментальный опыт, начинается с процесса запечатления. Этот процесс первоначально совершается совершенно непроизвольно в конкретной деятельности. Просто без цели что-нибудь запомнил. На автомате все идет. Да. То есть запечатлеваем все, а запоминаем избирательно. Совершенно правильно. Однако, как я надеюсь, мы знаем, человек – существо активное, сознательное, и может преднамеренно организовывать свой процесс запечатления в соответствии с конкретными целями, задачами и мотивами деятельности. Значит, задачи, цели и мотивы детерминируют запоминание. Так вот, в этом случае, в случае запечатления значимого материала, этот процесс переходит в сознательное запоминание. В этом случае, в случае запечатления значимого материала, этот процесс переходит в сознательное запоминание. И выделяется в особую сознательную целенаправленную деятельность. Выделяется в особую сознательную целенаправленную деятельность. Основное значение приобретает вопрос о зависимости запоминания от характера деятельности. Тот или иной характер деятельности может тормозить запоминание, может способствовать. Это прежде всего вопрос о взаимоотношении произвольного и непроизвольного запоминания. Это и вопрос о соотношении целей и задач, в том и в другом случае, а именно преднамеренным и непреднамеренным. Опыты показывают, что в отдельных случаях непреднамеренное запоминание лучше, чем преднамеренное. Понимаете? То есть обладает некоторым преимуществом перед преднамеренным запоминанием. Существенным условием... Владимир Владимирович, извините, перебью. Очень важно бросить фразу в аудиторию. Помните кривую Толкачева, эмоциональную кривую Толкачева, положительную? Мы стараемся запомнить, а у нас провалы, да? Кривой и обратный эффект. Ага. А ситуация, так сказать, другого плана, там есть амплитуда, где мы вполне это работаем. Извините. Существенным условием запоминания является понимание, сравнение, классификация и систематизация материала. является понимание, сравнение, классификация и систематизация материала. Итак, запоминание может быть непроизвольным и произвольным, но оно всегда связано с процессом запечатления материала. В работе нашей человеческой памяти, в ее процессах существенную роль играют ассоциативные связи. Двоеточие. Смысловые и структурные. И вот в этих-то связях по преимуществу сказывается роль материала. Именно по этим связям мы судим, что запомнил человек, а чего не запомнил. Какое слово перед материалом было? Роль материала. Его качество. Для дальнейшего. Да. Но запоминание зависит не только от объективных связей. Материал. Но что очень показательно, зависит от отношения личности, от субъективного отношения личности к материалу. От мотивов личности, от установок личности, от степени готовности запомнить. Вот почему память человека носит избирательный характер. Наконец, существенную роль в процессах запоминания играет направленность личности. Направленность. Либо реактивная, либо активная. Владимир Владимирович, можно такой чуть-чуть повыше? Память носит избирательный характер. Не будет ли правильно сказать, запоминание носит избирательный характер? Память, так сказать, она... Общее свойство. Общее свойство, а запоминание... Ну, речь идет, конечно, о запоминании. Но в широком смысле. А вот давайте память. мы будем дальше построже. Я предлагаю быть построже. Давайте. Запоминание. Запоминание носит избирательный характер при... Запоминание, как элемент памяти. Да, запоминание как элемент памяти, что память помнит все, а запоминает, то вот тут как раз все это играет во всю роль. Если из окружения мы запоминаем избирательно, но что запомнили, помним все. Опять давай строже будем пользоваться понятием память, понимаешь? Там должен быть другой термин. Значит, память как родовой, теперь пошли видовые, запоминание и так далее, и вот там что-то другое видовое, какое-то слово другое. Скажите, вот мы запоминаем избирательно, и тогда вот туда, в базу данных, да? Вот именно то. Ну, там, а потом да, память вынимается оттуда, она же память пользуется такой базой. Ну, переводим все это в мнемические следы. А эмоциональное состояние человека весьма существенно влияет на... Он только что сказал, что эмоции тоже влияют. Вот. Если, скажем, человек по складу своего характера очень импульсивный, то он много не запоминает. Он сразу реагирует всем организмом на ситуацию, выплеснулся и все. А ситуацию не запомнил. Не успел проанализировать. Можем мы так сказать сразу грубо, что интроверт запоминает все же лучше, чем экстраверт? Да, это и данные есть. Еще болеют все. Интроверт. Поселил в себе там на пару. Интроверт. Основанная на реакции. Основанная на реакции. Активный. Активный на деятельности, на поведении в целом. На организации своей деятельности, на организации своего поведения. Вот. А тогда тогда память организует нашу психику, ее упорядочивает, выделяет этажи памяти. Память во всех своих компонентах. Да, переструктурирует связи и отношения. Вот, и эта память, конечно, работает со смыслом. Так же, как понятийное мышление со значением и смыслом. Так вот, для понятийного мышления нужна такая память. Так. Сделаем короткий перерыв.